Когда Наполеон будет спасаться обратно во Францию, ему придется натолкнуться на русские войска, которые окружат его со всех сторон тесным кольцом и беспощадно истребят. И тогда Наполеон сам станет жертвой той ловушки, которую готовит себе с поразительным безумием. Наполеон сам бросается в пропасть. Если русские неразумным образом действия не помешают ему, то он неминуемо упадет туда. Император Александр глубоко задумался. «Спасибо вам, господа», — сказал он после долгой паузы. «Теперь я и сам вижу, что этот план больше всего отвечает необходимости минут. Пусть так и будет. Ты сам хотел войны, Наполеон. Тогда свершится над тобой Божья воля. Оставьте нас, господа», — обратился он к Армфельду и Аракчееву. «Мы займемся с военным министром делами. Теперь некогда раздумывать». Армфельд и Аракчеев ушли с глубоким поклоном, а государь еще долго занимался с Барклаем. Выйдя от императора, Барклай немедленно разослал всем корпусным командирам следующий приказ. «Неприятель переправился близ Ковна, и армия сосредоточивается за Вильной. Почему? Предписывается вам тотчас же начать отступление». Главнокомандующим прочих двух армий Барклай де Толли от имени государя передал следующее распоряжение, касающееся ближайшего образа действий. На первых порах войну вести исключительно оборонительную и сообразовываться с движениями неприятеля. Неприятеля отнюдь не задирать и стараться избежать сражений. Слабого неприятеля бить и уничтожать, от сильнейшего отступать. Отходя назад, на каждом шагу ставить препятствия, портить дороги, уничтожать гати и мосты, делать засеки. Кроме того, при отступлении уводить с собой всех местных людей, которые могли бы дать неприятелю хоть какое-либо понятие о состоянии края и способствовать получению продовольствия. Отпустив Барклая де Толли, государь послал за государственным секретарем Шишковым, и тот написал по указаниям государя приказ по армии или скрипт на имя генерал-фельдмаршала графа Салтыкова. Приказ по армии кончался следующими словами. «Воины, вы защищаете веру, отечество, свободу. Я с вами, на зачинающего Бог». А в рескрипте Салтыкову государь объявил: «Я не положу оружие, доколе ни единого неприятельского воина не останется в царстве моем». На следующий день государь сделал еще попытку к предотвращению войны. Хотя сам заявил Балашову: «Я не ожидаю от этого прекращения войны, но пусть же будет известно Европе и послужит новым доказательством, что начинаем войну не мы». Эта попытка заключалась в посылке Балашова с письмом к Наполеону. 13 июня в 2 часа ночи государь позвал Балашова и передал ему письмо к Наполеону, приказав тотчас же собираться и ехать. Прочитав министру свое письмо, государь на словах приказал передать Наполеону, что он согласен вступить в переговоры, но при условии, чтобы французская армия немедленно отступила за границу. «В противном случае, — заявил Александр, — даю Наполеону обещание, пока хоть один вооруженный француз будет в России, не говорить и не принимать ни единого слова о мире». Если бы Наполеон хотел мира, то это было бы для него очень удобным предлогом для прекращения военных действий. Но несчастная звезда влекла его к пропасти.